Анатолий Власов. Грех – мина замедленного действия. Продолжительность жизни человека – 70-80 лет. Таково определение Бога. Псалом 89, стих 10. Бог назначил человеку даже число дней. Псалом 138, 16 стих. Случается, что человек не достигает этого возрастного рубежа. Грех – мина замедленного действия. Но бывает, что взрывается раньше запрограммированного срока. Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Книга Екклезиаста, 7 глава, 17 стих. Родословная смерти. У меня сохранился пожелтевший блокнотик 46-летней давности с вопросами и загадками, которые записывались при чтении Библии в юношеские годы. Вот, например, что, кто является бабушкой смерти? Оказывается, похоть. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. Тесный колодец. У соседней хаты был старый, тесный, срубный колодец. Зимой 1944 года отступавшие немцы у этого колодца поставили походную кухню. Верхние венцы сожгли. Воду черпали ведром на веревке. Вода выплескивалась, образовался каток. Однажды на рассвете в колодец вниз головой упал немец. Он заклинил собой тесное устье колодца и захлебнулся. И чужая жена, тесный колодец. Книга притчей, 23 глава, 27 стих. Не успела. Наша церковь образовалась в 1923 году. Все верующие в селе, как на ладони. Всегда старались христиане быть светом для односельчан, ни в чем не подавать соблазна. В основном мирской люд одобрял христианскую жизнь, за исключением тех, кого дьявол науськивал на борьбу со святыми. Люди каялись, а некоторые... Одна женщина откладывала спасение своей души до ухода на пенсию. Встречаясь с кем-нибудь из верующих, она любезно заверяла, что слово свое она скоро сдержит. Вот уже осталось меньше года. Но, увы, за день до пенсии она умерла. А ведь она не раз слыхала духовную песню. «Я успею еще покориться». Верой, правдой успею я жить. В песне этой говорится о юноше, не успевшем покаяться из-за скоропостижной смерти. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Псалом 17, стихи 26 и 27. Шаги, пяди и вечность. Человек измеряет звездные расстояния световыми годами, эпохи миллионами лет, сушу и воду километрами и милями, а сам он от смерти на расстоянии всего лишь одного шага. Первая книга Царств, 20 глава, 3 стих. И дни его, как пяди. Псалом 38, 6 стих. И аптека не прибавит века. Слава Господу, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Без лицеприятия. Древнегреческий математик, основоположник геометрии Евклид, 3 век до нашей эры, жил в Александрии, бывшей тогда столицей Египта. Египетский царь Птолемей I заинтересовался геометрией и думал, что для него есть привилегии на быстрое и легкое овладение этой наукой. Евклид категорически заявил, что царских путей геометрии нет. Имелись в виду ровные и гладкие дороги, которыми ездили цари. Без муки нет и науки. И в Царство Небесное нет окольных дорог. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Послание к римлянам, 2 глава, 11 стих.